Да. Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить. У нее сердце доброе, но голова бедовая. Трудно с ней ладить. Впрочем, ее нельзя винить, если бы вы знали ее историю. Ее историю? Разве она не ваша? Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне? Нет, она точно мне сестра. Она дочь моего отца. Не понимаю. Мне было всего 6 месяцев, когда умерла моя мать. Отец воспитывал меня в деревне. Но пришло время, я уехал в Петербург, в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель. В одно из моих посещений я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку. Лет 10. Асю. Отец сказал, что у нее недавно умерла мать, она сирота и взята им на прокормление. Случилось так, что в последовавшие затем 4 года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. И вот однажды, представьте мой ужас, я получаю письмо от приказчика, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца. И умоляет приехать как можно скорее. Я поскакал, сломя голову, и застал еще отца в живых. Он долго глядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором, и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел привести Асю. «Вот, — сказал отец, — завещаю тебе мою дочь, твою сестру. Ты все узнаешь от Якова». 30 минут спустя мой отец скончался. «И что же?» Рассказал вам Яков. Это приказчик? Нет, Яков был старый камердинер отца. Он мне сказал, что Ася – дочь моего отца и бывшей горничной моей матери Татьяны. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею 10 лет спустя после смерти матушки. И вот я 20-летний малый, очутился с 13-летней девочкой на руках. Я привез Асю в Петербург, поместил в один из лучших пансионов. Наконец, ей минуло 17 лет, оставаться и долей в пансионе было невозможно. Я находился в большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять с собой Асю. Задумано, сделано, и вот мы с ней на берегах Рейна. По всему заметно, что она очень дорожит вами. Все так. Но с ней мне беда. Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала? Начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего, и что она одного меня любит, и век будет меня одного любить. Так вот что. Порох она настоящий. У нее ни одно чувство не бывает наполовину. А, вот она сама. Куда это убегала? На виноградник. Знаешь, там, если спуститься до половины горы, лежит широкая плита. Оттуда открывается чудный вид. Не хотите ли взглянуть, господин Невзоров? С удовольствием. Вот и прекрасно. А я должен непременно закончить свой рисунок. И вам не скучно было без нас? А вам без меня было скучно? Да. Хорошо в горах? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала. Вольно же было вам уходить. Я уходила потому что я теперь вот не уйду. Вы сегодня были сердиты? Я? Вы. Чего же помиловать? Не знаю, но вы были сердиты. О, я умею отгадывать. Что же вы не рассказываете? Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня по тому, что я делаю. Я вот все думаю. Отчего это никто не может знать, что с ним будет? А иногда и видишь беду, но спастись нельзя. И отчего никогда нельзя сказать всей правды? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить. Ради бога, не бойтесь. Я так рад, что вы перестаете дичиться. Скажите, вам очень нравилась та дама? Помните, брат пил ее здоровье в развалине? Ваш брат шутил. Шутил. Мне ни одна дама не нравилась. По крайней мере, теперь ни одна не нравится. Посмотрите, как хорошо.